Глава 18. День встречи с родственниками вызвал в Академии бурное оживление. Студенты и аспиранты приводили в порядок одежду, делали прически, нервно прогуливались у западной стены. Именно там располагались комнаты для встреч, защищенные магией Академии. Те, к кому родственники точно не могли приехать. Сироты, беглецы, дети бедняков. Запирались в комнатах и зубрили. К счастливчикам прилетала прозрачная птичка с номером комнаты, в которой ждали родственники. Поскольку такой день в академии случался не чаще раза в месяц, Маша ничего о нем не знала и была слегка удивлена царящей в коридорах общежития суетой. Впрочем, скоро ей стало понятно, в чем дело, и она вернулась в комнату заниматься. По ее мнению, она совершенно не умела пользоваться магией, поэтому часами сидела над упражнениями, добиваясь четкости и выверенности жестов. Зардан ее усердие поощрял, подбрасывая простые с его точки зрения упражнения: чистку апельсинов без прикосновения, жонглирование сырыми яйцами и плетение кос из строек воды. Она как раз почти вплела в косицу четвертую струю, когда перед ней мелькнула полупрозрачная птичка. Концентрация тотчас улетучилась, вода плюхнулась в чашку, забрызгав стол. «Ух, что это?» Маша потерла лоб, стараясь размять напряженные мышцы. «Вестник, госпожа! Вас ждут в 18-й комнате для встреч с родными». «Кто? Зачем?» — вскинулась девушка. «Родных в этом мире у нее не было. Разве только семья Ларинен?» Поправив новое серое платье с нашитыми иначе кармашками, девушка собиралась уже выйти из комнаты, но телохранитель ее задержал. Протянул небольшую плеть заткнуть за пояс и браслет дровской стали с насечками, нацепив его поверх платья. Маша поморщилась, но дроу был неумолим. «Помолвка», — напомнил он. Девушка вздохнула. Ходить по академии с плетью за поясом, словно салтычиха, она не любила, но телохранитель на ежедневных прогулках по парку учил ее правильно бить, сшибая или раскалывая чурбачки, выставленные в ряд на заднем дворе кухни. А еще обещал научить стрелять из арбалета, как только выпадет снег. Пользу от прогулок Маша признавала, а от плети, арбалета и всякого метательного железа шарахалась. Но Зар умел быть настойчивым. Морщась и поправляя плеть, Мария накинула плащ и вместе с Зарданом отправилась к стене. По дороге она здоровалась с парнями и девушками с курса общего целительства, чопорно раскланивалась с леди Айвори и неожиданно наткнулась на ректора. «Леди Мария», — Доридан ловко перехватил ее под руку и бросил одобрительно благодарный взгляд на племянника. «Позвольте мне сопроводить вас до стены. Думаю, мое присутствие поблизости не будет лишним». «Вы думаете, что мне может угрожать опасность?» — напряглась Маша. «Нет, но, возможно, потребуется моя поддержка», — отозвался дроу. «Вас ждет бывший жених Эден Ларинен». Маша замолчала. Она была стойкой девушкой с ярким характером, и даже перенос в другой мир не сумел выбить ее из равновесия. Но встреча с Эданом... Пожалуй, хорошо, что ректор здесь. «Он вернулся? Он снова был на земле?» — спросила она непослушными губами. «Нет». Доридан остановился и погладил похолодевшую ладонь невесты. Эден Ларинен был в далеком прошлом, таком далеком, что о нем слагают легенды. Вернулся чудом. Больше месяца помогал главам государств раскрывать заговоры и вылавливать последователей темного мага, желающего устроить переворот сразу во всех магических землях. Мага не нашли, но заговорщиков почти всех поймали, поэтому у фельдмаршала Лоринена нашлось время на устройство личных дел. «Фельдмаршала?» — Маша сглотнула. Дроу махнула рукой. «Это просто слово. Не обращайте внимания». Маша и рада была бы не обращать внимания, но от нее не укрылся обмен взглядами между дроу. «Кажется, фельдмаршал — это не просто слово». Однако, повинуясь давней врачебной привычке, девушка быстро взяла себя в руки и, пройдя мимо пары стражников, поднялась по лестнице в длинный коридор со множеством дверей. На каждой был выбит номер. Со стороны академии стояли только два рослых оборотня, гоняющих любопытных первочков, а вот с внешней стороны стены были пристроены массивные ворота, и охраняли их не только оборотни, но и магия. Войти можно было только с разрешением ректора в руках. 18-я комната располагалась недалеко от входа. Маша остановилась, вздохнула и решительно толкнула довольно легкую дверь. Комната была небольшой, полутемной, и пахла в ней пылью, дымом и лесом. Огромный широкоплечий эльф подбрасывал поленья в маленький камин. Услышав скрип двери, он встал и выпрямился во весь рост, пристально рассматривая Машу. «Эдан!» — глаза девушки широко открылись. «Это был этот эльф, и все-таки не он. Вместо изящества, утонченности, почти хрупкости, она видела силу, пластику хищника и красоту здорового крепкого тела». «Молния!» — мужчина улыбнулся, и сердце Маши ворохнулось где-то в горле, а к глазам подступили слезы. Ее давно так никто не называл. Слепо потянувшись вперед, она угодила в объятия мужчины и залилась слезами. Эдан крепко прижимал к себе худенькую человечку и утешающе гладил по голове и плечам, а сам пристально смотрел на побратима и ректора. Оба дроу напряглись и готовы были вырвать Машу из рук соперника. Останавливало их только то, что Эдан и обнимал, и гладил девушку с абсолютно отеческим выражением лица. Ему, прожившему в двух мирах, в разных эпохах, было абсолютно очевидно одиночество попаданки. Да, она сыта, одета и даже получает образование. Рядом с ней телохранитель и жених, но ей не с кем вспомнить прошлое. Забавные картинки в детских книгах, телевизор, телефон, игрушки, смешные ситуации. Он, Эдан, сейчас для нее маленькая форточка в прошлое, в тот мир, в котором она родилась, повзрослела, стала врачом. Когда слезы Маши затихли, Эд аккуратно отнял ее голову от своего плеча и поднес к губам кубок с водой, приготовленный за Орданом. Побратим смотрел на девушку с такой тоской, что Эдан все понял. А уж огненный взор ректора сразу не оставил никаких сомнений. Дроу нуждался в этой женщине, как в глотке ледяной воды в жару. И пусть Мария пока не готова принять то, что ей предлагают, эльф знал, пройдет время, и она будет искать для себя, нет, не опору, пару. Того, с кем этот мир станет для нее родным. А мужа лучше и внимательнее, чем беглый дроу, в этом мире не найти. «Ну вот и молодец!» Эльф снова погладил девушку по затейливой рыжей косе. «Явно зар плел, его родовое умение. А теперь рассказывай, как тебе тут живется?» Маша вынула из кармана платок, пропитанный эльфийским зельем, и быстро промокнула лицо, убирая следы слез. «Как видишь, неплохо», — ответила она, уже улыбаясь. «Учусь. Поначалу было сложно, особенно когда покушались каждый день. Теперь вот с магией разбираюсь. Ничего необычного». Эдан мягко покачал головой. Он видел куда больше, чем это просто «учусь». Этот мир менял молнию. Пока, возможно, только внешне, характера девочки хватало и в 17 лет. Но эльф был уверен, их мир, вцепившись в попаданку, уже не отпустит. Ее рыжие волосы, как прежде, горели огнем, только теперь это пламя стало глубже и ярче. Косы невесты Дроу подчеркивали решительное выражение лица Марии, а украшения, смесь синей дровской стали и эльфийского серебра, предупреждали неосторожных о том, что за спиной этой девушки есть семья. А уж ее платье. Эдану хватило опыта, чтобы увидеть и потайные кармашки, и чехлы, и ножны, а еще отметить грацию и силу девушки. Маша и прежде не была доходягой. Среди травматологов слабакам делать нечего. Но теперь в ее движениях появилась определенная плавность, которая достигается только систематическими тренировками. Бросив взгляд на побратима, эльф одобрительно кивнул. Зара явно приложил руку к появлению этой новой Маши. Эден даже почти не удивился, когда отец и мать предупредили его о новой помолвке его невесты и о том, что девушка считается дочерью семьи Лоринен. Его чувства к ней давно стали братскими, и, глядя на девушку, он гордился ей. Потом они сели к столу, и ректор переместил из своего кабинета поднос с легкими закусками, фруктами и вином. Эден коротко рассказал о своих приключениях, так что провал в прошлое и война с темным выглядели легкой прогулкой по лесу в компании парочки друзей. Дроу едва заметно качали головами. Они эльфийские эпосы знали неплохо. Да и Дроу в той битве тоже зацепило. После разгрома немало приспешников темного разбежалось по пещерам. Заардан коротко отчитался по покушениям, а Деридан, будто незначай, показал эльфу свои шрамы на ладонях. Тот не зря учился в Академии Дроу и знал, что означают ровные тонкие полоски. Может, Маша еще не любит ректора, но уже заботится о нем и бережет. Прощаясь, Эден эльф крепко обнял названную сестру и передал ей целый баул с гостинцами от меня и от семьи Лоринен. На робкий вопрос девушки: «Что же дальше?» Эд ответил: «Учись, молния. Я верю, что лет через 50 в этом мире появится потрясающий лекарь, за которого будут сражаться все короли мира». «А ты?» «А я продолжу поиски темного», — поморщился эльф. «Заговор мы сумели остановить, но пока не добьем самого мага, будут отрастать новые побеги». «Что ж, удачи!» Маша улыбнулась, еще раз обняла Эдана и шепнула ему на ухо: «Передай привет той красивой брюнетке, что помогла тебе вытянуть меня сюда. Скажи, что я ей благодарна». Эд слегка смутился, но обнял названную сестру в ответ и ушел, пообещав все передать. Задумчивая и спокойная Маша вернулась в комнату и училась до густых осенних сумерек. Только тогда, когда она оторвалась от учебников, телохранитель осмелился ей напомнить о мешке с гостинцами. Девушке уже хотелось спать, но любопытство не давало покоя. Она лично сломала печать на завязках тюка и заглянула внутрь. Оттуда пахнуло лесом и сладостями. Ей прислали несколько берестяных коробочек потрясающе вкусного эльфийского мармелада из рябины, поздней малины, брусники и морошки, несколько мешочков с лесным орехом, сушеной черникой и травами для чая, отдельную корзинку с эльфийскими зельями, на этот раз с ароматами осени, тыква, полынь, горьковатые листья и дождь. Маша только руками всплеснула. Она еще и летние зелья не все потратила. Но Заордан кивнул одобрительно и высказался в том духе, что эльфийки совершенно точно заметят перемену косметики. И значит, близость человечки к семье Лоринен не будет вызывать сомнений. На самом дне обнаружился запас стрел для арбалета, короткий меч, длинный кинжал, плащ какого-то хитрого кроя и что-то вроде корсета. «Семья прислала для вас защиту, Лэри», — сказал Дроу. «Это плащ мечника. Он соткан специально для вас из каменного шелка. Удержит легкий удар меча или стрелу на излете». «Каменный шелк? Что это такое?» «Эти нити дают гусеницы, которые едят листву каменных деревьев. Их мало, да и гусениц приходится слегка изменять магией. Но нити этого шелка получаются особенно прочными при внешней мягкости», — пояснил Заордан. «Они становятся похожими на нити паучьего шелка, и такая одежда отлично защищает». «Семья Лоринен считает, что мне снова угрожают?» Вздохнув, поняла Мария. «Что ж, нужно поблагодарить их за гостинцы. Я напишу письмо». «Госпожа, тут на дне еще одна шкатулка». Зар заглянул в пустой баул и обнаружил абсолютно черную шкатулку с узором из роз. «Если позволите, я бы открыл ее сам. Лоринены не помечают свои подарки розами». «Она не откроется», — качнула головой Маша. «Посмотри магическим зрением. Шкатулка закрыта на кровь». «Тогда накиньте плащ», — предложил телохранитель. Девушка так и сделала. Надела плащ и открыла коробочку. Внутри обнаружились семена и записка, подписанная «Леди Аделаида Эффенбах». Маша с интересом прочитала. Темная извинялась за перенос девушки в этот мир, высказывала осторожную надежду, что у нее все хорошо, и посылала подарок по случаю поступления — семена хищных роз. Эти цветочки служили охраной, питались магией охраняемого объекта и могли слопать целого барана в месяц. Ниже леди Эффенбах разместила инструкцию по активации и уходу. «Очень полезный подарок», — улыбнулась Маша. «Посажу розы возле своей клиники, чтобы не пускали проверяющих и хамов». Заордан тоже похвалил подарок, но посоветовал припрятать подальше. Оказывается, хищные розочки — дают семена только после того, как плотно закусят магом. Посему семена эти — большая редкость. И вот эта шкатулочка стоит примерно как особняк в столице с полной меблировкой и прислугой. Маша хмыкнула. «Превращаюсь в ходячую сокровищницу», и спрятала подарки в свою эльфийскую сумку.